отрывки. Однажды какой-то захудалый раджа какого-то заштатного княжества явился со своей свитой в Махаратху, город, прозывавшийся вратами юга и рассветной столицей, чтобы приобрести себе новое тело. Было это в те времена, когда нити судьбы можно было еще извлечь из сточных каналов, когда боги не придерживались столь строго всех формальностей, обузданы были демоны, а небесный град еще не был доступен человеку. Вот рассказ о том, как правитель этот столкнулся в храме с обрядовым одноруким бандитом и навлек на себя своей самонадеянностью немилость небес.